Раздосадованный Ханс ждал в гостиной, пока Хэнки укладывала вещи. Проходя мимо него вслед за матросом, который нес ее чемодан, она наклонилась к Хансу и поцеловала его в лоб. «Никуда не двигайся отсюда, пока мамочка не вернется, а то, как всегда, натворишь глупостей». Она взяла за руки Ахилла и Марию, хохотавших, как шальные в восторге от внезапной смены программы, а пальмы срубить можно будет в другой раз. Перед тем, как выйти из дома, Хэнки вернулась в гостиную, схватила свое вышивание и запихала в сумку. Мортимер уже готов был совершить вовсе непристойный поступок, расслабить узел галстука, но вовремя спохватился. «Мама, вы не находите, что здесь страшно жарко?» «Мне точно так же жарко, как и тебе. В таком случае, мама, почему бы слегка не приоткрыть окно? Я боюсь сквозняков». Мортимер с угрюмым видом откинулся на глянцевое сиденье огромной колымаги, которую герцогиня выбрала для этой поездки. Едва они прибыли в Мариньян, как местная автомобильная компания оказалась вынужденной звонить в Марсель, в главную контору, чтобы им прислали именно эту древнюю машину марки «Остин» на высоченных рессорах, черную, как катафалк, кошмарную. Шофер тоже казался предметом антиквариата, но у него-то хотя бы стекла были опущены. Что касается стеклянной перегородки, отделяющей его от пассажиров, та была закрыта наглухо по настоянию герцогини, никакого общения. И вот уже 2 часа катили они со скоростью улитки по залитым солнцем дорогам. Герцогиня не переносила скорости. Будь на то ее власть, она немедленно потребовала бы запрета на любые механические средства передвижения. Мортимер деликатно намекнул, что не следовало бы ей надевать эту невероятную шляпку, чудовищную кошелку, доверху наполненную лежалым товаром зеленщика. Она тотчас же взбунтовалась, приводя такие доводы, как то, что сейчас весна, французские женщины приучены к изящным вещам, а герцог, отец Мортимера, восхищался этой шляпой 20 лет назад. Костюм ее был едва ли менее броским, яркие полосы на светло-зеленом фоне. Когда они выезжали из Лондона, все это прошло почти незамеченным, но по прибытии в Марсель Мортимер ясно видел, как люди потешаются, глядя на них, когда герцогине вздумалось зайти перекусить в ожидании пресловутого лимузина. Какой-то развеселый североафриканский рабочий даже окликнул своих друзей, толпившихся у раздаточных окошек, чтобы они чего доброго не прозевали такое зрелище. «Этот человек едет слишком быстро, Мортимер. Ну что вы, мама, не больше 60. Я неважно себя чувствую. Может быть, остановимся? Нет, только попроси его ехать помедленнее». Мортимер пришел в ярость и так стукнул по стеклянной перегородке, что машина тотчас же вильнула. Шофер выругался, во всяком случае, так показалось Мортимеру, при виде его побагровевшего лица. Мортимер сделал ему знак, чтобы он снизил скорость. Тот понял это по-своему и прибавил скорости, нахально отмахнувшись. «Нет, мне решительно не по себе. Нам еще далеко?» Да, герцогиня предложила Мортимеру свою помощь, без которой он прекрасно обошелся бы, но зато она немало за это потребовала, не опуская случая бесить его разными высказываниями, в которых подразумевалось «видишь, как я страдаю ради тебя, из-за тебя, в который уж раз приношу себя в жертву». Мортимер на ходу успел разобрать на дорожном указателе «Везон ля Ромен 10 километров». «Скоро приедем, мама». «Как вам угодно, остановимся или поедем дальше?» Она с натугой кивнула головой, что означало «я еду дальше, пусть даже погибну при этом». Мортимер сверился с невероятным адресом и составленным маршрутом. Ему пришлось позвонить Ирене, чтобы все это уточнить. Остальное было уже куда легче. Благодаря общению с оловянными солдатиками он обрел топографические знания. Внезапно машина замедлила ход, качнулась раз-другой и замерла на обочине, к тому же задымив. Мортимер с наслаждением вылез из нее и подошел к шоферу, который уже возился с капотом, откуда бил фонтан жгучего пара. До Мортимера дошло весьма смутившее его сообщение. «Греется». Мортимер хотел было сказать в ответ, что это он и сам видит, но когда же мы сможем двинуться дальше? Шофер торжествующе заявил: «Это уж не от меня зависит, а от этой тачки». И заявил, как истый националист: «Вы же потребовали английскую машину, так? Вот и получили эти моторы не для нашего климата». Мортимер величественно промолчал и вернулся к герцогине. «В чем дело, Мортимер? Мотор перегрелся, мама. Так пусть его остудят». «Правильно, мама, правильно. Хотите выйти немного пройтись? А ветер сильный? Почти никакого, мама. Помоги мне». С помощью своего долговязого сыночка ей удалось выбраться из колымаги. У нее деревенели все суставы, и она едва держалась на ногах, пошатываясь и цепляясь за руку Мортимера. Было 3 часа пополудни. Шофер уселся на придорожном склоне и вытащил из сумки бутылку вина. «Не хотите ли?» Герцогиня кинула его ледяным взглядом. Это его вовсе не смутило, и он добавил: «На войне, как на войне, верно?» Он глотнул из горлышка, но чересчур поспешно подавился, сплюнул и выругался. «Отойдем подальше, Мортимер». Тут она подвернула ногу на мелком щебне насыпи, и на лице ее отразилась сильная боль, преодолеваемая в молчании. Мортимер оценил это и сдержал раздражение. «Вы сильно ударились, мама?» «Проводи меня к машине, пожалуйста». Он усадил ее в эту раскаленную печь с закрытыми наглухо окнами. «Спасибо, Мортимер, можешь идти». 30 минут спустя они поехали дальше, неоднократно останавливаясь у заправочных станций, чтобы добавить воды в радиатор, который шофер открывал с такими предосторожностями, словно это адская машина. Во время одной из таких остановок Мортимер взял в автомате бутылку Кока-Колы и принес матери. Она покривилась: «А стаканов нет?» «К сожалению, нет, мама». Выразив на лице покорность судьбе, она недоверчиво поднесла бутылку к губам, но предварительно осведомилась: «А что это такое?» «Напиток вроде содовой воды, американский». Она опять недовольно поморщилась. Иногда Мортимер задавал себе вопрос, прикидывается она или действительно страдает такой брезгливостью. Он вовсе не считал себя таким уж ярым новатором, но все же ему казалось непостижимым, как могут существовать подобные люди в эпоху реактивных самолетов. И надо же было случиться, что таким созданием оказалась его мать. Она сделала глоток, будто отведала смертельного яду, и с гримасой отвращения, но в то же время весьма любезно, передала бутылку Мортимеру. «1000 благодарностей, Мортимер, но мне что-то расхотелось пить». Мортимер чуть было не пожал плечами. Но только чуть. Такое поведение право выходит за границы приличия. Колымага снова двинулась в путь. Наконец, в 7 часов вечера они оказались у непроезжей дороги, ведущей в Кагуле. Шофер вышел и открыл дверцу со стороны герцогини. «Вот вы и приехали». Она удивилась: «А где же дома?» «Минутку, мама. Сейчас пойду взгляну». Потом он обратился к шоферу: «Но это ведь еще не Кагуле. Вы должны отвезти нас туда». «Смеетесь? Дорогу-то видели? Я и по-ровному еле-еле веду ее. А уж вверх-то...» «Мама говорит, что машина не одолеет подъема». «Мортимер, скажи этому человеку, что я буду жаловаться на него, если он не отвезет нас до места назначения». «Или нет, не говори ему ничего. Пусть едет». Герцог смущенно подошел к шоферу и незаметно сунул ему в руку бумажку в 10 000 франков. «Пожалуйста, друг мой, постарайтесь доехать. Моя мать едва может сделать шаг. Я-то охотно, а вот тачка ни в какую. Слушайте, должен же найтись какой-то выход из положения. Как у вас говорится, для француза нет слова «невозможно». Это, господин любезнейший, чистейшая ерунда. Или ее надо толкать сзади? А почему бы и нет, если вы возьметесь за это, я пойду с вами и в случае надобности буду толкать. Попробуем, хорошо? Сперва ей надо остыть. Прекрасно, пусть остывает. Через 20 минут шествие двинулось вверх по щебенке. Шофер за рулем, герцогиня на заднем сиденье, Мортимер упираясь в багажник обеими руками. Машина взобралась на холм и лихо пошла вниз, а Мортимер по инерции пустился бегом и догнал ее на втором подъеме. Отсюда была видна ферма. Герцогиня опустила стекло и знаком подозвала сына. «Приехали, Мортимер. Теперь садись в машину, так будет приличнее». Сидя на камне перед домом, Зис чистила картошку к ужину. Жюльен, услышав треск мотора, вышел из дома с индийской флейтой в руке и с изумлением возрился на тяжелую черную громаду. «Вот черти что! Кто-то, видно, помер!» Каленберг, тяжело дыша, изо всех сил сжимал в руке телефонную трубку. Не державшись, он, наконец, завопил. «Ну что там? Что?» Там, в Париже, Франсуа едва сумел подавить рыдание. «Все кончено, месье, все кончено!» Герман с трудом сдержал радостный возглас. От этого усилия и возбуждения он даже стал заикаться. «Франсуа, Франсуа, я буду завтра в Париже часов около двух. Пока что все беру на себя». И уселся. Надо было привыкнуть к этой грандиозной новости, хотя о смерти грека он сотню раз мечтал прежде. Как ни странно, он был в какой-то мере в обиде на судьбу за то, что сам не принял никакого участия в этом происшествии, будто Сократ обманул его, пока он был жив. Герман с ним не мог справиться, и мертвым тот опять ускользнул от него. Какой убогий конец! Как мог соперничать с ним, Каленбергом, человек, который в 52 года отдал концы из-за инфаркта, как первый встречный? Жалкая смерть! Герман злился на него за то, что тот не подобрал себе более эффектного конца, скажем, яхта затонула неподалеку от Антильских островов. Грек спустил на воду в качестве шлюпки золотую ванну, натянув вместо паруса огромное тициановое полотно, и умер от жажды после 30 дней блуждания по волнам. Вот сюжет для современного Жирико. Или мог бы погибнуть, скажем, от кинжала безумной женщины, подобно Марату, или взорваться на лету, как Матей, или от страшных мук, как Христос. Словом, выбрать смерть, недоступную первому попавшему человеку, такую смерть, от которой осталось бы двойственное ощущение незавершенности и окончательности, вовсе не похожую на пошлый сердечный приступ, последнее проявление его дурного вкуса. Герман провел часть ночи, запершись в кабинете, проверяя и перепроверяя свои подсчеты, объедаясь икрой и запивая ее шампанским, потом принял на рассвете снотворное, но заснуть ему не удалось. С первого же утреннего часа все пошло наперекосяк. Начались неприятности с отчаянного звонка Джека. Просто катастрофа какая-то, с первой минуты все продают, никто не покупает. И с горестным упреком: «Мистер Каленберг, почему вы мне вчера вечером не сообщили, что мистер Сатрополос умер?» Герман почувствовал приступ тошноты, задыхаясь, спросил: «Откуда вы узнали?» «Да все это знают. Вот уже целый час, как во всех столицах мира последний биржевик это знает. Мистер Каленберг, вам следовало...» Синяя борода вышел из себя. «Ставьте меня в покое. Я не для того плачу вам, чтобы вы меня учили. Но что же мне теперь делать? Оставайтесь при телефоне, мне надо подумать». Десятки безумных планов вертелись у него в голове. Надо принять какое-то решение, принять немедленно. Как произошла эта утечка информации? По привычному рефлексу он сразу заподозрил грека и тут же пожал плечами, вспомнив, что тот умер, сиделка, швейцар, врачи. Ладно, найдется время, чтобы все это разузнать. Он пролаял, на сколько пунктов упали акции. В зависимости от компании, в среднем на данное время все акции потеряли 4/5 своей стоимости. Кто-нибудь покупает? Никто. Разве кто-нибудь пойдет на такой риск? Что делать? Покупать еще слишком рано, но, может быть, еще не поздно продавать? Герман уцепился за эту мысль. Как, по-вашему, они еще будут падать? Тот не решился ответить. Да, возможно. Вы же лучше меня знаете законы спроса и предложений. Ладно, ладно, хватит лекций, заткнитесь, мне думать надо. Сейчас или никогда, от нескольких секунд зависят миллиарды. Почему все-таки операция развернулась не так, как он рассчитывал? Он бы получил огромную прибыль, продав собственные акции по самой высокой цене и перекупив их позже при понижении. Затем приобрел бы за счет этого выигрыша разные ценные бумаги, находящиеся в руках мелких держателей. А теперь, если падение будет продолжаться, он рискует потерять все. Джек, вы слушаете? Да, сэр, продавайте. Может еще подождать? Сейчас самое скверное время. А я говорю, продавайте. Ну, хотя бы час еще. Делайте, что вам велят, болван. Продавайте. Хорошо, сэр. Но я снимаю с себя всякую ответственность. Какой будет нижний предел? Откуда мне знать? Вы же там, на месте. Пошевелите мозгами. Продавайте как можно дороже. Вот и все. Герман со злостью повесил трубку. Рубашка его была мокрой от пота. 2 часа спустя, ровно в полдень, операция была закончена. Даже после смерти Грег сумел опередить Каленберга. Акции, стоившие вчера $100, пошли за 30, иначе говоря, 70% чистого убытка за несколько часов. И еще слава богу, что нашлись олухи, купившие их за эту цену. Суток не пройдет, как в дело вмешается налоговая администрация, а там и кредиторы, а там и ликвидация имущества. Джек превзошел себя, отыскал каких-то латиноамериканских банкиров, стервятников, слетавшихся на издыхающее дело. На этот раз всему крышка. К концу недели все ценные бумаги можно будет продавать на вес. Не повезло. Каленберг с грустью пытался сообразить, что из имущества удастся спасти после катастрофы. Его тошнило при мысли о завтрашних похоронах этой падали. Он чувствовал себя совершенно опустошенным, однако он обещал сегодня же вылететь в Париж. «Ну что, эта дура Ирена готова или нет?» «Ирена, это было как озарение, неужели она?» «Но сейчас он узнает». Он пулей вылетел из кабинета, ринулся на лестницу и завопил. «Ирена! Ирена!» Слуги, завидев его, прятались, как кролики в день открытия охотничьего сезона. Герцогиня почувствовала, что сейчас Мортимер испортит самое эффектное ее выступление, и поэтому не дала ему заговорить. «Не мешай мне, Мортимер, сообщить ей эту новость надлежит мне». Она пошла навстречу Лене, распахнув объятия, небывалое явление в семье Садерлендов, где поколение за поколением в особо трудных случаях держало руки скрещенными на груди. На всякий случай. «Дитя мое, я должна сообщить вам страшное известие». Все собравшиеся у крыльца фермы чувствовали себя круглыми дураками. Мортимер, потому что ему неожиданно была отведена роль зрителя, Лена, потому что она не могла понять, каким образом свекровь, которая обменялась с ней несколькими словами только 2 раза со времени ее свадьбы с Мортимером, в первый раз, чтобы предложить ей чашку чая, а второй, чтобы ответить «нет» на тот же вопрос, могла побеспокоиться и явиться сюда к ней. А остальные молча стояли возле исполнителей главных ролей, испытывая удивление и неловкость, и не очень-то понимая, что происходит, и кто такая эта невообразимая старуха и долговязый обмякший лопух. «Дитя мое, Сократ Сатрополос, скончался. Так как мы не могли связаться с вами, я сочла своим долгом». Мортимер подумал, что сам он на ее месте мягче сообщил бы эту весть. Он всматривался в лицо той, что была его женой, хотя он почти не чувствовал себя ее мужем и ждал реакции с ее стороны. Реакции не было. Лена оставалась неподвижной, будто не поняла, что ей говорят. Герцогиня же, со своей стороны, не встречая ответной мимики, которая позволила бы ей развить тему, казалась несколько растерянной. Какое-то время слышно было только, как откашливается шофер, стоявший в сторонке. Потом Лена покачала головой и сказала «вот как». И все тут. Ни сцены, ни рыданий, просто ничего. Лена посмотрела на герцогиню. «Разрешите вам представить?» И она неопределенно махнула рукой, в сторону маленькой группы и с видимым усилием остановилась на Мелине. «Мелина – моя сестра. Мелина – это мой муж и герцогиня Сандерленд». «Я подумала, что ваши дети», — сказала герцогиня. «Спасибо, мадам, спасибо». Мортимер чувствовал, что обязан что-то сказать или сделать, но не знал, что и как. Во время этой сцены он внимательно рассматривал Фаста, пытаясь скрыть под невозмутимой маской восхищение его красотой. Он испытывал такое же неотразимое влечение к нему, какое пережила его жена, с разницей в несколько часов. «Как это случилось?» — спросила Мелина. До Мортимера вдруг дошло, что она обращается к нему, возвращая ему тем самым хоть какую-то индивидуальность, полностью уничтоженную присутствием матери. У него был сердечный приступ. «Ну что делать-то будем?» — крикнул вдруг шофер, который не выносил соболезнований. «Я приехал за вами, Лена». «Да я и сама-то приехала сюда за сестрой. Возьмите ее с собой. Она не хочет уезжать». Зис приветливо предложила герцогине зайти на ферму, присесть и выпить чего-нибудь. Та вежливо отказалась, отдавая себе, впрочем, отчет, что эта замурзанная соплячка оказалась единственной, оказавшей ей какое-то внимание. Тяжело ступая, она вернулась к машине, шофер привычным жестом открыл перед ней дверцу. В конце-то концов, она свою роль сыграла, роль, может быть, слишком краткую для такой долгой поездки, но все же решающую. Она откинулась на подушке сиденья и стала ждать, как развернутся события, вышедшие теперь из-под ее власти. Мортимер подошел к ней. «Мама, прошу извинить меня, но я должен переговорить с Леной относительно того, что надлежит делать дальше». Она отпустила его, взмахнув рукой, и Мортимер вернулся к Лене. Остальные тактично исчезли, кроме Мелины, которая стояла, прислонясь к колодцу. «Вы, может быть, хотите уложить вещи? У меня только дорожный мешок, и тот пустой. Мне обо всем сообщила Ирена». «Когда похороны?» «Думаю, завтра». «Вы хотите вызвать детей?» «К чему это?» «Если мы сейчас поедем, через 3 часа будем в Марселе. Может быть, успеем на ночной поезд. Я сейчас буду готова». Она повернулась и исчезла в здании фермы, а Фаст вышел оттуда. Мортимер спросил его. «Вы его знали?» «Знал только имя». «Вы давно здесь живете?» «Несколько месяцев». «А чей это дом?» «Да ничей, мы просто поселились здесь». Мортимер сгорал от любопытства, но считал неприличным продолжать расспросы. Ему хотелось все узнать о Фасте, часами расспрашивать его, проникнуть в окружавшую его тайну. А оставалось всего 3 минуты, и связь оборвется. «Вы давно знакомы с сестрой моей жены?» «Да, какое-то время». «А я очень мало ее знаю». Они стояли рядом друг с другом, и Мортимер уже не знал, что еще сказать. «Вы американец?» «Да». «А откуда именно?» «Да-то всюду, понемножку». Жить рядом с таким парнем, проводить с ним чудесные бесконечные зимние вечера, вести его в тайны своих коллекций. «Вы любите оловянных солдатиков?» Фаст приподнял бровь. «Простите, не понял». «Извините меня, это глупо с моей стороны, я их коллекционирую. И я подумал, вдруг вы тоже. Ни в коем случае. Я вообще ненавижу любые предметы». «Я готова», — сказала Лена. Они не слышали, как она подошла, помахивая дорожным мешком. «Вы куда едете?» — спросил Фаст. Лена и Мортимер не удержались и переглянулись. Обоим пришла в голову одна и та же мысль, оба ответили одновременно. «В Марсель. Можете взять меня с собой?» «С радостью», — сказал Мортимер. «Но...» — замялась Лена. Фаст уже скрылся в доме. Лена и Мортимер не решались взглянуть друг на друга. Каждый боялся, что другой разгадает его мысли. Внезапно около них оказалась Мелина. «Лена, я очень огорчена тем, что случилось. Скажи маме. Да нет, не говори ей ничего, я сама напишу. Тебе сейчас должно быть не до того. Ну что, поехали? Фаст был опять здесь, с пиджаком, накинутым на плечо. «Но ваши вещи?» — спросил Мортимер. Фаст вытащил из кармана зубную щетку. «Вот они». «Уезжаешь?» — спросила Мелина, не веря глазам. «Как видишь». «Но куда же ты едешь?» «Сам не знаю. Уезжаю». «Фаст?» «Счастливо оставаться?» «Фаст». Мелина стояла ошеломленная. Все случилось так неожиданно, так быстро. Она почувствовала, что кровь отхлынула от лица, но могла только повторить «фаст». А он уже подошел к машине, открыл дверцу и уселся рядом с шофером. Лена с Мортимером сели, в свою очередь, на заднее сиденье. Мотор фыркнул, но завелся, колымага тронулась с места. Мелина изо всех сил прикусила губу, чтобы не закричать. Темнело. Она стояла, не двигаясь, ничего не понимая, и только повторяя бесконечно, как молитву, «фаст, фаст, фаст».